Глава третья. Хим прыгнул вперед, закрывая собой девушку, и легко перехватил зубами стрелу. Секунду он смотрел на противоположный берег и стрелка, после чего демонстративно сломал древко, выплюнув обломки на песок. Лина схватила лежащий рядом с ней меч и вскочила на ноги. Стоило пальцем сомкнуться на рукояти, как тело налилось силой, голова прошла, скорее всего, явление временное. Но именно сейчас это было крайне необходимо. Ждать на берегу Егора не имело смысла. А значит, нужно сваливать как можно быстрее с простреливаемого из луков берега. «Хим, уходим!» — скомандовала Лина, зная, что Химера ее отлично понимает, и, развернувшись, рванулась к довольно крутому склону. Без усиления она, наверное, потешно карабкалась бы, скатываясь вниз, под смех воинов и подстегивающие стрелы, которые бы нервировали девушку еще больше. А потом ее все же подстрелили, но с подпиткой зачарованного клинка она взлетела по откосу буквально в два прыжка, и уже через секунду под возмущенный рев с того берега оказалась на верхушке обрыва. Хим тоже не подкачал, и через мгновение замер рядом с девушкой. Лина отбежала от края, быстро осматриваясь. Здесь хватало деревьев и кустов, и две стрелы, которые в нее выпустили, просто застряли в ветвях. Укрывшись от обстрела, девушка перевела дух. Нога от испуга и последовавшего за ним всплеска адреналина слегка подрагивала. Дышать было тяжеловато. Вроде там, в ее родном мире, это называлось панической атакой. «Хим, ты со мной?» Потрепав Химерика по мохнатой собачьей голове, спросила Лина. «Рррр!» Вроде как утвердительно ответил пес и для наглядности кивнул. «Хорошо», — обрадовалась Белова. «Тогда нужно уходить отсюда, найти местную одежду, укрытие и ждать Егора». «Рррр!» Снова прорычал Хим и кивнул. Заноза поднялась, меч из рук она не выпускала. Идти через лес было не сказать, что сложно. Химерик бежал впереди, высматривая проблемы и ища обходные пути, когда попадался непреодолимый бурелом или труднопроходимый овраг. Звон железа, крики и конское ржание Лина услышала минут через 40. Привычки ходить по лесу у девушки не было, поэтому она прилично вымоталась и уселась на поваленное дерево перевести дух. И вот, когда ее хриплое дыхание успокоилось, она и расслышала эти звуки, и ничем иным, кроме шума битвы, это быть не могло. Был бы Егор, он бы давно уже знал, ведь Хим бы предупредил, а у нее с ним коммуникация примитивная, рычание да кивки. «Хим, там битва?» — глядя на пса, спросила Лина. Кивок. «Далеко? Рявкни столько раз, сколько сотен метров до поля боя!» Химерик озадачился, после чего замотал головой, давая понять, что ничего не выйдет. Лина огорченно вздохнула. «Давай тогда так. Беги в ту сторону, посмотри, стоит ли туда вообще идти, или лучше обойти стороной. Хотя, наверное, все же лучше обойти. Что нам там делать?» Хим кивнул и в два прыжка скрылся в зарослях. Лина же, сделав пару глотков из фляжки, приготовилась ждать и прикидывать потери. Егор в минус. Может, временно, может, совсем. Его здоровый рюкзак тоже в минус. Она про него просто забыла, когда пал барьер и демон начал гонять чужого. Так и валяется, наверное, у стены. Плюсы. У нее есть немного золота. Того, что взяли в той хате. Хренового, но золото. Есть оружие, меч, пистолет и пластун. Немного еды. Основная осталась в рюкзаке каскада. Она достала бутерброд с рыбой и быстро его сживала, запив водой. Подумала и съела еще один. Черт его знает, вдруг придется долго бежать, силы ей понадобятся. Открыв пачку сигарет, которую ей накануне выдал каскад, пересчитала. 18. В принципе, она не курильщица, надолго хватит. Достав одну, она прикурила. Сейчас здесь, с мечом в руке, она не особо кого-то опасалась. Хим вернулся минут через 20 и, усевшись напротив, уставился на Лину. Девушка озадачилась. Чего он ждет? Потом поняла. Вопросов. Что из его ры-ры? «Там поле боя?» — утвердительный кивок. «Большая битва? Много народу?» Снова подтверждение. И тут Лина услышала в своем сознании очень тихий, едва различимый на фоне собственных мыслей голос. «Нельзя идти. Обойдем». «Это ты сказал?» — ошарашенно глядя на Хима, спросила Лина. Пес оскалил зубы. Получилось что-то вроде улыбки. «Значит, нужно обойти. В какую сторону двигаться?» Хим повернул голову влево. «Хорошо». Вставая, улыбнулась Лина. «Тогда вперед! Я немного отдохнула. Кстати, попробую еще что-нибудь сказать». Хим уставился на девушку. И снова, как в прошлый раз, она услышала его шепот. «Странник жив, но он очень далеко». Лицо Беловой просветлело. «Ты чувствуешь его?» Кивок, и пес, вскочив, побежал по лесу, вырываясь вперед, слегка шевеля ушами, вслушиваясь в звуки вокруг, выискивая опасности. Лина шла неспешно. Шум битвы остался позади, она больше не слышала ее. И тут Хим вздрогнул и развернулся вправо, оскалив зубы, но не так, как в прошлый раз. Сейчас он был готов к драке. «Может, примешь истинный облик?» — предложила Лина, развернувшись в сторону угрозы и всматриваясь в заросли. Конечно, это не тропические джунгли, но больших дистанций прямой видимости тут не было, максимум метров на 15. Хим кивнул и, улегшись на землю, свернулся в клубок, который тут же подернулся призрачной дымкой. 20 секунд, и вот перед ней могучая химера. «Люди!» – расслышала она голос Хима. «Гонят кого-то!» Не прошло и минуты, как она услышала веселые азартные мужские крики и лай собак, а затем под подошвой хрустнула ветка, и прямо на них, не разбирая дороги, вынеслась молодая девушка. Ее темные волосы были заплетены в косу, она была всего года на три младше Лины, одета незнакомка в кожаные штаны со шнуровкой, сапожки до колена и кожаную куртку, на боку сумка. Она замерла, с ужасом уставившись на жутковатую химеру. Да уж, Хим внушал страх. Даже заноза, которая к нему привыкла, нет, дочувствовала внутреннюю дрожь. Девушка хотела было метнуться в сторону, но оттуда запел рок. И она решилась. В ее руке вспыхнул огонь. Еще секунда, и она нанесет удар, стараясь расчистить себе путь. «Стой!» — крикнула Лина. «Я не враг!» Незнакомка хлопнула глазами и бочком, огибая Хима, побежала дальше, вглубь леса. «Скройся!» – распорядилась Лина. «Убежать мы не успеем, они совсем близко. Нападешь на них, когда они меня атакуют!» Химерик кивнул и растаял в воздухе. Нога Лины нервно задрожала. Сейчас ей впервые придется лишить жизни человека. До этого она убивала только тех, кто попал под ключ. Их она за людей не считала. Это были бездушные оболочки, зараженные, которых просто необходимо уничтожить, чтобы они не убивали других. Но теперь-то дело было иначе. Те, кто гнались за девушкой, просто люди. Именно в этот момент из зарослей выскочили трое крепких мужчин, тоже одетых в кожу, только в черную. Поверх курток короткие кольчуги без рукавов, у каждого на плече знак солнца, у одного арбалет или что-то на него похожее. У двух оставшихся недлинные копья с широкими наконечниками, на поясах кинжалы, даже, скорее, короткие мечи. Впереди них бежал рвущийся с поводков здоровенный пес, не уступающий по размерам Химу. С его пасти капала слюна, он с яростью уставился на девушку. Видно, что натаскан на людей и атакует, как только получит команду. Пожалуй, именно пес разрешил все моральные вопросы, которые Лина крутила в своей голове. Не травит мужчин и молодых девушек собаками. «Эрт, взять!» – выкрикнул мужик и выпустил из рук поводок. «Не убивай, свали!» Пес в два прыжка оказался рядом. Он рассчитывал легко сбить с ног не слишком крупную цель. По массе он был равен Лине, а то и обогнал ее килограммов на 10. Вот только он не учел силу, ловкость и реакцию жертвы. Да и как тут учесть, если он такого еще не видел? Он прыгнул ей на грудь, и заноза просто сместилась на шаг влево, пропуская цель мимо себя. А когда пес, промахнувшись, попытался дотянуться до юркой жертвы клыками, ударила мечом, разрубая его надвое. Короткий болезненный визг, и за спиной Лины упали две неравные половинки. Воины от подобного пришли в ярость. Видимо, псина им была дорога. Арбалетчик вскинул свой самострел, но его шею захлестнула невидимая петля. То постарался Хим со своим уникальным хвостом. Стрелок захрипел и выронил оружие, которое, упав на траву, все же выстрелило. Да так удачно! Короткая стрела угодила в ляжку того, что вел пса. Схватившись за пробитую ногу, он рухнул на траву, подвывая от боли. Второй, самый молодой из трех, на мгновение обернулся, пытаясь понять, что у него за спиной творится. И когда снова посмотрел на девицу, то обнаружил ее прямо перед собой. Последнее, что он успел заметить, стремительный росчерк странного по форме меча. Кольчуга на его груди лопнула, словно была из гнилых ниток. Заливая все вокруг кровью из разрубленной груди, он рухнул ей под ноги. Справа снова запели рога, но они удалялись. «Еще!» – пробился снова Хим. «Справа!» Лина развернулась. Из-за развесистого куста послышался резкий хлопок. Звук был незнаком, но чем-то напомнил ей, как выстрелил самострел задушного парня. Она резко пригнулась, и короткая толстая стрела, слегка качнув ветки на кусте, пролетела точно над ней, впившись в дерево в трех шагах за ее спиной. А следом, огибая куст, выскочили двое воинов, оба с мечами. Третий самострелом остался за кустом и стал взводить свое мощное оружие. Это дело не быстрое, пока его не стоило рассматривать как цель. До воинов было метров 10. Молодые парни, в их глазах ненависть. Видимо, рассмотрели двух мертвецов и подраненного. «Следи за живым!» – попросила она Хима. Затягивать Лина не стала. Нужно все решить быстро. Девушка взяла разбег, прыгнула и оттолкнулась ногой от дерева. Для нее это не было каким-то невыполнимым акробатическим трюком. Воины едва могли уследить за стремительной целью. Заноза еще в полете рубанула по непокрытой голове того, что оказался от нее справа, развалив ее до самой груди. И тут меч ее подвел. Он застрял. И, несмотря на силу, она не смогла его быстро освободить. Хим, который приглядывал за раненым, не успел бы добраться до уже занесенного над девушкой клинка мечника. Но именно в этот момент из зарослей, что теперь были справа от нее, вылетел огненный шар и угодил в кольчугу. Та, как ни странно, выдержала, но заставила воина отскочить. Вспышка ослепила его и спалила всю растительность на лице. И теперь он стоял в паре шагов и пытался проморгаться. Заноза ногой стряхнула труп солдата с клинка и быстрым взмахом снесла обожженному голову. Она рванулась к арбалетчику. Тот навскидку выстрелил в нее. Успел сучонок взвести свой самострел и снова промазал, хотя на этот раз был близок. Стрела рванула рука в ее куртке и улетела куда-то дальше. Все кончилось мгновенно. Мужчина не успел даже обнажить кинжал, как его голова запрокинулась назад, вися на лоскуте кожи. Лина резким рывком стряхнула с клинка капли крови. Не обращая внимания на выбравшуюся из кустов молоденькую магичку, она отправилась к сидящему на траве последнему оставшемуся в живых загонщику. «Кто ты такой и почему вы гнались за девушкой?» Присев перед ним на корточке, поинтересовалась заноза. «Я младший инквизитор Братства Истины, Грен! Гнались, потому что она магичка и объявлена вне закона, должна быть изловлена и умерщвлена!» «Чем вам так маги не угодили?» — лениво поинтересовалась Лина. «Богомерзкие знания!» — процедил сквозь губы Грен. «Ожидаемо!» — усмехнулась Белова. «А конкретно, чем не устраивают? Колодцы травят, младенцев варят, мертвецов поднимают. Чего они сделали столь страшного?» Но младший инквизитор молчал. «Хим, покажись», — попросила вслух Лина. «Похоже, наш друг не хочет говорить со мной. Нужно ему помочь». В шаге от инквизитора возникла химера и, оскалив клыки, уставилась горящими, словно угли, глазами на мужчину. «Ведьма!» Задрожав не то от страха, не то от ненависти, прошипел сквозь зубы Грен. «Убей его!» — раздался за спиной звонкий девичий голос. «И пойдем со мной. Я отвечу на все твои вопросы. Хотя странно, что ты не знаешь таких простых вещей». Лина посмотрела на девицу, которая уже отдышалась и теперь стояла, прислонившись плечом к дереву, и наблюдала за ними. «Хим, есть кто в округе?» — поинтересовалась заноза. «Далеко», — прозвучал в голове девушки едва различимый шепот. «Ну, так что, будешь говорить?» Она приподняла подбородок пленного. «Господи, хорошо, что моя мама меня не видит», — подумала она про себя. «Две недели по этим мирам шляюсь, и что со мной стало? Ведь я почти готова его пытать живого человека, а до этого убила пятерых. Да, они мне угрожали, они натравили на меня собаку, но разве я, прежняя, могла бы так?» Прежняя Алина Белова побежала бы, как было в отстойнике, а теперешняя перерезала бы тому ублюдку глотку. Прав был Егор, дорога странника выстлана трупами. Если хочешь идти дальше, нужно уметь убивать быстро, без какой-либо жалости. «Чего ты ждешь?» — снова подала голос брюнетка. Она отлепилась от дерева и подошла ближе. «Они преследуют нас за нашу силу, потому что завидуют магам, потому что некоторые из нас настолько могучи, что с ними советуются короли, а инквизиторы могут только гоняться за отступниками. Но веса не имеют, а они хотят власти. Вот и сделали так, что мы стали вне закона. Так, истинник?» Пленник с вызовом посмотрел на магичку. «Я умру, придут другие и изведут вас и ваши знания. Сегодня ваша взяла». Хим настороженно развернул морду в сторону, откуда прибежали загонщики, и предупреждающе зарычал. Лина все поняла. Сюда идут люди. И не факт, что с добром. И нужно уходить, а для этого нужно убить. Она извлекла из ножен пластуна, но и решимости просто перерезать глотку раненому пленнику у нее не было. В бою она убивала легко. Они пытались убить ее, она убивала их, но зарезать сидящего перед ней безоружного раненого было выше ее сил. На лице младшего инквизитора отразилась презрительная гримаса. Он все понял правильно. Лина встала и убрала нож обратно в ножны. «Хим, убей его и уходи», — попросила девушка. Химерик, в отличие от нее, не имел никаких моральных установок. Один удар лапой и когти серебристого цвета вспороли горло и ворот кольчуги. Лина слышала, как хлопнуло несколько звеньев. Девушка посмотрела на валяющиеся трупы. Черт, она так увлеклась, что даже не обобрала их, а ведь ей нужны местные деньги, чтобы купить одежду, еду. Как же плохо без Егора, как легко было путешествовать с ним. Он всегда знал, что делать и как поступить. Хим, их много? Несколько секунд Химера прислушивалась к звукам, потом 4 раза ударила лапой по земле, и Лина решилась. Убей их! Химерик оскалил клыки и в один прыжок перемахнул помятые инквизиторами кусты. И еще в полете он буквально растворился в воздухе. «Что ты задумала?» — с опаской спросила молоденькая магичка. «Мне нужно время, чтобы обыскать трупы», — давя в себе брезгливость, ответила Белова. Она склонилась над мертвым пленником, которого допрашивала, и принялась за мародерку. Кошели местных были похожи на небольшие кожаные сундучки, которые крепились к поясу. Расстегнув пряжку, Лина стащила его и сунула в карман. Затем осмотрела штаны и даже задрала кольчугу. Похоже, до концепции карманов в этом мире еще не додумались. Помимо кошеля, ее добычей стала золотая цепочка с подвеской в виде глаза и 2 перстня. С той стороны, в которую убежал Хим, раздался вопль, полный ужаса, и через секунду смолк. Лина не обратила на это никакого внимания и под пристальным взглядом молоденькой магички продолжила мародерство. К возвращению Хима у нее имелось содержимое 5 кошелей, 11 перстней и 6 цепочек. Еще она забрала кинжал с ножнами, которые были украшены несколькими небольшими камнями, рассудив, что этот трофей чего-то стоит. «Егор, это все твое дурное влияние!» — шепотом произнесла вслух Лина, после чего сполоснула из фляги руки, испачканные в крови, сделала пару глотков и, разогнувшись, посмотрела на магичку. «Как тебя зовут?» «Мира», — ответила та. «Я Заноза», — представилась в ответ Белова, решив не называть свое настоящее имя. «Ты говорила, что знаешь, куда идти?» «Да», — кивнула магичка. «И нам нужно торопиться. Ты ловко орудуешь своим мечом, и зверь у тебя невероятный. Но скоро в этом лесу будет много людей из Братства Истины. Они будут искать своих. А ты и твой спутник многих убили. Они такое не прощают». Лина подхватила свой рюкзак, оставленный под деревом, и закинула себе за спину. «Веди», — скомандовала девушка. Мира махнула рукой в ту же сторону, в которую Заноза двигалась изначально. «Хим, давай вперед!» – распорядилась девушка и побежала следом за Химериком. Они бежали долго. В лесу сгустились сумерки. «Куда мы идем?» – поинтересовалась Лина во время короткого привала. Она жутко вымоталась, и если бы не меч в ее руке, давно бы рухнула от усталости. Ее спутница выглядела не лучше, но она держалась без всякой подпитки, а это было достойно уважения. Хотя о чем говорить? Девчонка выросла в мире без общественного транспорта. Для нее поход в соседнюю деревню за 20 километров, как для Лины в булочную прогуляться. Вообще, если бы не меч. Она, наверное, не добралась бы до этого мира. Клинок, созданный ангелом, стал тем самым костылем, который помогал ей, хромоножке, выжить. Дольше бежать, убивать без сомнений, ведь не смогла она зарезать ножом пленника. А стоило взяться за рукоять меча, сомнения уходили прочь. Оставалась только цель. «Что ты сказала? Я не расслышала», — устало переспросила Мира. «Куда мы идем? И что это вообще за битва была?» «Битва?» — не поняла Мира. «Какая битва?» «Перед тем, как мы встретились, мы услышали звуки сражения. Хим сказал, что там была битва». «Ты неверно поняла. Сражение было, но это так, стычка. Я была в свите Архимага и Тора. На наш отряд напали инквизиторы, их было много. Они каким-то артефактом блокировали магию, и мы потеряли наше преимущество. 10 воинов прорвался, увозя Итера. Нельзя, чтобы он попал в лапы истинников. Остальные из эскорта связали их боем и погибли, как и все, кто был с нами. Слуги, мои друзья, только я вырвалась, и за мной пустили погоню. Бежала недолго, пока на тебя не налетела. Хотела дальше рвануть, но ты так уверенно ожидал инквизиторов, что я решила рискнуть. Да и сила снова проснулась. 6 для меня недоучки, многовато. Вот и решила дождаться, пока ты с ними зарубишься, и добить выживших. А ты их взяла и порубила. А вообще, нас кто-то предал. Ждали нас, а значит, кто-то свой сообщил. Ну что ж, стало чуточку яснее». Сделав пару глотков и протянув флягу Мире, улыбнулась Лина. «Так куда мы идем?» «В замок Ордена Силы. До него еще полдня пути». «Так чего мы тогда несемся, как сумасшедшие?» Удивилась Белова. «Нужно на ночевку вставать. Завтра дальше пойдем». «А погоня?» Лина пожала плечами. Если она и есть, Хим ее услышит в ночи, задолго до того, как они появятся. Но я думаю, они уже плюнули на нас с тобой. Архимаг ушел, на кой им девчонка-недоучка? Поискали нас часик и плюнули. Месть штука хорошая, но гоняться за нами по лесу в ночи – так себе занятие. Кроме того, я убила 5. Хим столько же. 10 трупов – это заявка на уважение. Нет, убрались они. Хотя можно выяснить это проще. Хим, пробегись по нашему следу недалеко. Посмотри, не идет ли кто за нами. Химерик коротко рыкнул и унесся в сгущающиеся сумерки. Кто ты такая? Наконец не выдержала Мира. Одежка на тебе необычная, никогда такой не видела. И обувь. Лина вздохнула, посмотрев на девушку. Она знала, что этот разговор произойдет. Странно, что он не случился 2 привала назад. Какая тебе разница? Я тебе жизнь спасла. Затравили бы они тебя. Видела я твой огненный шарик в действии. Не слишком он помог. Но благодарю, дала мне секунду. Ну, да ладно. Так что скажи спасибо и закроем тему. Спасибо, кивнула магичка. А дальше что? А дальше мы дойдем до твоего замка. Ты мне раздобудешь одежду, желательно как у тебя, а потом мы расстанемся. У тебя свой путь, у меня свой. Я же вижу, тебе некуда идти, неожиданно заявила Мира, словно прочла мысли Лины. Не знаю, что у тебя за тайна, но ты права. Ты мне жизнь спасла. Хочешь оставить свой секрет при себе? Пожалуйста. В замке тебе местечко найдется, а если ты еще и силой обладаешь, архимаг тебя в ученицы определит, будешь постигать магические науки. Хм, ага, усмехнулась Лина. Вот прямо так и возьмет к себе, мол, порубили тех, кого я учил на дороге, нужно восполнить ряды. И ты, девица, которая про прошлое свое рот на замок, первый для этого кандидат. А еще зверь у меня есть странный, прям полный набор для поступления в ученичество. Мира иронию просекла и рассмеялась. «Ну, примерно так и будет», — заявила она. «А зверь, да, твой Хим — проблема, даже не знаю, как быть. Ты же его не оставишь в лесу?» «Не оставлю. Есть один вариант, но при условии, что ты язык за зубами будешь держать». «Я вроде как тебе жизнь должна», — обиделась магичка. «Если бы не ты, они бы меня схватили. А что они с магами делают, особенно с магичками, лучше не знать». И сожгли бы то, что от меня осталось на главной площади Рорка. Я бы еще, конечно, дышала, но от постоянных пыток и нескончаемого изнасилования была бы совершенно безумна. Так что я твоя должница и клянусь перед богами своей силой. А это все, что у меня есть, что не предам тебя». Камень в перстне на ее пальце вспыхнул короткой, не слишком сильной зеленой вспышкой. «Ну, вот видишь, моя клятва услышана», — Лина улыбнулась. «Хорошо, верю тебе. Хим – непростое существо, он может принимать различные облики. Не будут коситься на меня, если я приду в замок Архимага со здоровенной собакой?» «За это не беспокойся», – заверила Мира. «А что он вообще такое? Мне показалось, или у него к бокам прижаты крылья?» «Не показалось», – ответила Белова. «Он химера и умеет летать.